Владыкино. Это село существует около 500 лет. Владыкиным называется потому, что большую частью принадлежало московским митрополитам. Потом оно сделалось селом государевым. В 1722 году император Петр пожаловал Владыкино знаменитому Феофану Прокоповичу, который часто жил здесь в летнее время. Владыкино находится в 10 верстах от Москвы к северу, за Петровским Разумовским. Одна из живописнейших местностей под Москвой. Церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы.